Все эти приготовления привлекли внимание жителей Кингстона, и они обсуждали их на разные лады. Комендант гарнизона, артиллерийский майор Гарви, имел серьезную беседу с губернатором. «Это не торговое судно, а небольшой военный корабль», — заявил он. «Считаем необходимым арестовать Копли Бэнкса и захватить судно». «Что же вы подозреваете?» — спросил губернатор, который от лихорадки и портвейна сделался тугодумом. «Подозреваю», — ответил майор, — «что это будет второй Стид Боннет». Стид Боннет, всеми уважаемый набожный плантатор, внезапно поддавшись неукротимой жажде насилия, таившейся доселе у него в крови, бросил все и стал пиратом в Карибском море. Событие это произошло недавно и вызвало большое волнение на островах. Губернаторов и прежде обвиняли в том, что они потакают пиратам, получая свою долю от грабежей, и если губернатор не проявит сейчас бдительность, это будет истолковано в дурную сторону. — Ну что ж, майор Гарви, — сказал губернатор, — хоть мне и очень неприятно принимать меры, которые могут обидеть моего друга Копли Бэнкса, ибо я много раз сидел у него за столом, но, принимая во внимание ваши слова, у меня нет иного выхода. Поэтому я приказываю вам подняться на борт судна и узнать, каково его назначение и какую цель преследует его хозяин. Но когда в час ночи майор Гарви с отрядом солдат собрался нанести неожиданный визит забияке Гарри, он увидел лишь пеньковый трос, плавающий у причала. Брик уплыл. Его владелец почуял опасность. Судно уже миновало косу Палисейдс и шло курсом на северо-восток к наветренному проливу. На следующее утро, когда брик миновал мыс Морант, легкой дымкой маячивший на южном горизонте, Копли Бэнкс собрал команду и поведал морякам о своих планах. «Он выбрал их, — сказал он, — как проворных и отчаянных парней, которые предпочитают рискнуть жизнью в море, чем голодать на берегу. Королевские военные суда немногочисленны и слабы, поэтому они смогут завладеть любым торговым кораблем, который повстречается им на пути. Многим пиратам везет, а судно у них легкое и проворное, и прекрасно снаряжено. Так почему бы им не сменить свои парусиновые куртки на бархатные кафтаны? Если они согласны плавать под черным флагом, он готов стать их капитаном. Но если кто-нибудь отказывается, то может сесть в шлюпку и возвратиться на Ямайку». Четверо из 46 пожелали уволиться и, сев в лодку, уплыли под свист и улюлюканье всего экипажа. Остальные, собравшись на корме, приняли свой устав. Под одобрительные возгласы на грот-мачте был поднят квадрат черной парусины с намалеванным на нем белым черепом. Выбрали офицеров и установили их права. Копли Бэнкс стал капитаном, но поскольку на пиратском судне не бывает помощников, то Суитлокса родимое пятно избрали квартирмейстером, а Израэла Мартина – боцманом. Обычаи братства были хорошо известны, потому что добрая половина матросов и прежде служила на пиратских кораблях. Пища должна быть одинаковой для всех, и всякий может пить в волю. У капитана будет каюта, но любой член экипажа имеет право войти туда, когда пожелает. Вся добыча должна делиться поровну, но капитан, квартирмейстер, боцман, плотник и главный канонир получают сверх того лишнюю долю. Тот, кто первым заметит в море корабль, получает лучшее оружие, какое будет захвачено у противника. Тот, кто первым взберется на борт вражеского судна, получает самое богатое платье, какое там только окажется. Каждый имеет право поступать со своим пленником, будь то мужчина или женщина, как ему заблагорассудится. Если пират бросит оружие, квартирмейстер обязан застрелить его. Таковы были правила, под которыми подписались все члены экипажа забияки Гарри, поставив на листе бумаги 42 креста. Итак, в море появился новый разбойничий корабль, который через год стал не менее известным, чем «Счастливое избавление». От Багамских до подветренных островов, от подветренных до наветренных, имя Копли Бэнкса стало грозой торговых судов и успешно соперничало с именем Шарки. Долгое время Барк и Брик не встречались, что, нужно сказать, было весьма удивительно, ибо забияка Гарри все время рыскал во владениях Шарки. Но вот однажды, когда он заплыл в бухту Коксон-Хоул, на восточной оконечности Кубы, намереваясь встать на кренгование, там уже находился Барк «Счастливое избавление», у которого для той же цели были приготовлены блоки и тали. Копли Бэнкс поднял зеленый флаг и пушечным залпом приветствовал чужой корабль, как это было принято среди пиратов. Затем спустили шлюпку, и он отправился на судно Шарки. Капитан Шарки не отличался особой приветливостью и не жаловал даже людей, которые промышляли тем же ремеслом, что и он сам. Он принял Копли Бэнкса, сидя верхом на пушке, а возле него стоял старшина Нед Галлоуэй, уроженец Новой Англии, и толпа горластых головорезов. Но едва Шарки повернул в их сторону свое бледное лицо и мутно-голубые глаза, как горлопаны умолкли. Шарки был одет в рубашку с батистовыми брызжами, виднеющимися из-под открытого с большими клапанами жилета из красного атласа. Палящее солнце, казалось, ничуть не согревало его тощее тело. Он даже надел низкую меховую шапку, словно стояла зима. Через плечо у него спускалась пестрая шелковая лента, на которой висела коротенькая смертоносная шпага, а за широким с медной пряжкой поясом торчали пистолеты. «Чтоб тебе утонуть, разбойник!» — заорал он, как только Копли Бэнкс перебрался через фальшборт. «Я и забью тебя до полусмерти, а то и прикончу совсем. Как ты смеешь охотиться в моих водах?» Копли Бэнкс смотрел на него глазами, похожими на глаза путешественника, который узрел, наконец, отчий дом. «Я вполне с тобой согласен», — сказал он. «Я тоже считаю, что нам двоим в море тесно, но если ты возьмешь свою шпагу и пистолеты и сойдешь со мной на берег, кто бы из нас не победил от одного презренного негодяя, мир избавится». «Вот это дело!» — воскликнул Шарки, соскакивая с пушки и протягивая Бэнксу руку. «Немного встречал я людей, которые отваживались смотреть в глаза Джона Шарки и не заикались от страха при разговоре с ним. Черт меня побери, если мы не будем друзьями. Но если ты будешь играть нечестно, я поднимусь к тебе на борт и выпотрошу тебя на твоей собственной корме. И я обещаю тебе то же самое», — сказал Копли Бэнкс. И они поклялись быть друзьями. В то же лето они отправились на север, дошли до берегов Ньюфаундленда, грабили нью-йоркских купцов и китобоев из Новой Англии. Копли Бэнкс захватил ливерпульский корабль «Ганноверский дом», но не он, а Шарки привязал его капитана к брашпилю и забил до смерти пустыми винными бутылками. Они вместе вступили в бой с правительственным фрегатом «Королевская фортуна», который был послан на их поиски, и после ночного пятичасового сражения отразили его атаки, причем пьяные пираты дрались обнаженными при свете боевых фонарей, а около каждого орудия стояло ведро рома и жестяная кружка. Они вместе встали на ремонт в Топсейлской бухте в Северной Каролине, а весной снова появились в Гранд-Кайкосе, собираясь в долгое плавание к Вест-Индским островам. К этому времени Шарки и Копли Бэнкс крепко подружились, ибо Шарки уважал отъявленных негодяев и людей с железным характером, и ему казалось, что капитан Забияки Гарри удачно совмещает оба эти качества. Однако прошло много месяцев, прежде чем он начал доверять Бэнксу, ибо ему была присуща холодная подозрительность. За все это время он ни разу не покидал свой корабль и всегда держал около себя своих матросов, а Копли Бэнкс часто поднимался на борт «Счастливого избавления» и принимал там участие во многих жутких оргиях и, наконец, усыпил подозрения Шарки.